Глава 10. Последствиями аустерлицкого погрома были нам известны унизительный для Австрии Пресбургский мир, договор Пруссии с Наполеоном и отступление русских войск к нашим границам. Александр не мог примириться с таким положением, умаляющим великодержавие России. По его плану, помимо рекрутов, было созвано ополчение, состоявшее из 600 тысяч ратников, причем 4/5 этого состава не имело ружей вовсе. Несчастных мужиков, оторванных от их семейств и земли, вооружили пиками. И содержание этого бутафорского войска, совершенно бесполезного для войны, легло тяжелым бременем на бюджет страны, обескровленной и разоренной рекрутскими наборами. Наполеон, еще недавно занимавший воображение Александра как якобинец, теперь казался грубым узурпатором. В соответствии с новым настроением императора, Святейший Синод выпустил воззвание к народу, где было, между прочим, сказано относительно Наполеона нечто весьма определенное. «Всему миру известны, — писал Синод, — богопротивные его замыслы и деяния, коими он попрал закон и правду. Еще во времена народного возмущения, свирепствовавшего во Франции во время богопротивной революции, бедственной для человечества и навлекшей небесное проклятие на виновников ее, отложился он от христианской веры, на сходбищах народных торжествовал учрежденные лжесвидетельствующими богоотступниками идолопоклоннические празднества и в сонме нечестивых сообщников своих воздавал поклонение единому Всевышнему Божеству, подобающее истуканам, человеческим тварям и блудницам, идольским изображением для них служившим». И так далее в том же роде. В конце послания Наполеон объявлялся антихристом. «Отринув мысли о правосудии Божьем, он мечтает в буйстве своем с помощью ненавистников имени христианского и способников его нечестия, иудеев, похитить, о чем каждому человеку и помыслить ужасно, священное имя Мессии. Покажите ему, что он тварь, совестью сожженная и достойная презрения». Перечитывая это послание, Александр краснел и морщился. Лицо его искажалось, как от зубной боли. Он искренне верил, что Наполеон враг рода человеческого, но почему-то синодское послание ему не нравилось. «Все это надо бы сказать как-нибудь иначе», — думал он. Синод указывает на французскую революцию как на источник зла. Но ведь и он, Александр, восхищался вместе со своими друзьями народным энтузиазмом восставшей Франции. Бурбоны пали не случайно. Их лилии не так уж были невинны. И естественно, что судьба в конце концов наказала привилегированных развратников. Но дело сделано. И для народа синодское послание, пожалуй, будет убедительно. Это, впрочем, было малоутешительно для самого Александра, который все чаще и чаще изнемогал от внутренних нравственных противоречий. Но каковы бы ни были эти сомнения, надо было действовать и бороться во что бы то ни стало с неутомимым врагом. Надо было убедить Фридриха Вильгельма порвать с Францией. Это прежде всего. Александр воспользовался влиянием очарованной им Луизы и достиг своей цели. К несчастью, разрыв между Пруссией и Францией произошел раньше, чем рассчитывал Александр. Русская армия не успела прийти на помощь Фридриху Вильгельму, и Наполеон наголову разбил пруссаков при Йене. Вся Пруссия была занята французами, и королевская чета приютилась в Мемеле, почти на границе России. Александра преследовали несчастье. Русские войска были двинуты в Польшу под началом фельдмаршала Каменского. Этот старый генерал, по-видимому, сошел с ума, и его безумные приказы едва не погубили нашей армии. Впрочем, отставка полоумного генерала только отсрочила наше поражение. Правда, Бениксену с честью удалось выдержать битву с Наполеоном под Прёсиш-Эйлау. Но спустя 5 месяцев французская армия разбила русских под Фридландом. Александр ни в ком не видел поддержки. Его брат Константин, неумолимый служака гатчинской кардегардии, оказался большим трусом на войне, так же, как и грозный Аракчеев. Константин Павлович писал Александру после фридландской неудачи. «Государь, если вы не хотите заключить мира с Францией, ну что же, дайте заряженный пистолет каждому из ваших солдат и скомандуйте им пустить себе пулю в лоб». после драмы Фридланда состоялась комедия Тильзита. Пришлось заключить мир с Наполеоном. Победитель не чувствовал себя достаточно сильным, чтобы продолжать войну. Бонапарт купил свои победы дорогой ценой и охотно шел навстречу Александру в деле заключения мира. Знаменитое свидание императоров на Немане было в самом деле огромным событием, ибо тогда, в Тильзите, на плоту встретились представители двух не только различных, но и прямо противоположных культур. Наполеон сделал все, чтобы тильзитский спектакль был наряден. Мемуаристы, а вслед за ними историки, обязательно рассказывают, как был прелестен Александр в скромной, немного тяжелой форме Преображенского полка, в черном мундире с красными лацканами, обшитыми золотом, в белых рейтузах, при шарфе, в большой треуголке, украшенной белыми и черными перьями. Также подробно описаны рейтузы и треуголка Наполеона и то, как обнялись императоры, входя в шатер на плоту, где они оставались почти 2 часа наедине, уверенные, что они решают судьбы мира. Эти императоры, кажется, не очень сознавали тогда, что они, актеры мировой комедии, играют роли, не ими сочиненные. Им казалось, что от них зависит повернуть колесо истории в ту или другую сторону. Александр и Наполеон хитрили тогда друг с другом и со старой бабушкой историей, чей голос полувнятный им подсказывал кое-что, и, наконец, они хитрили каждый сам с собою. Наполеон писал Жозефине из Тильзита о своем новом друге Александре. «Это молодой, чрезвычайно добрый император. Он гораздо умнее, чем о нем думают». Впоследствии, убедившись в дипломатических талантах Александра, Наполеон называл его «Северным Тальма» и «Византийским греком». В то время как императоры, расположившись в шатре, уверяли друг друга, что они братья, и что они братским усилием обеспечат благоденствие всего мира, другой друг Александра, Фридрих Вильгельм, неприглашенный Наполеоном, с горечью вспоминал о Потсдамской клятве на гробнице Фридриха Великого. Несчастный прусский король ездил верхом по берегу Немана и даже в рассеянности чуть было не утонул, пустив в воду своего коня. Надо отдать справедливость Александру, что он очень хлопотал перед Наполеоном о Потсдамском друге, утратившем свое королевство. Наполеон, однако, решительно уклонился от союза с Пруссией. С него было довольно союза с Россией. «Я часто спал вдвоем», — сказал он, — «но никогда втроем». Всем известно, чем кончилось Тильзитское совещание. Пруссии вернули половину ее владений. Было восстановлено Великое герцогство Варшавское. Александр согласился на выдуманную Наполеоном континентальную систему, направленную против Англии. Россия и Франция заключили тайный союзный договор. Северный Тальма, Александр, говорил Савари о Наполеоне. «Ни к кому я не чувствовал такого предубеждения, как к нему. Но после беседы, продолжавшейся 3/4 часа, оно рассеялось, как сон. Французскому дипломату Лессепсу Александр сказал: «Зачем я не повидал его раньше? Повязка спала с глаз, и время заблуждений прошло».